«Как называется это лекарство?» — снова спросила жена Джоу Жуя. «Тот монах сказал мне, что называется оно пилюли холодного аромата», — ответила Бао Чай. «Каковы признаки болезни?» «Особых признаков нет, просто начинается кашель», — пояснила Бао Чай. «Стоит проглотить одну пилюлю, и все проходит». Жена Джоу Жуя хотела спросить еще о чем-то, но в этот момент послышался голос госпожи Ван. «Кто здесь?» Жена Джоу Жуя тотчас отозвалась, вышла к госпоже Ван и доложила ей о том, как приняли бабушку Лю. Госпожа Ван молчала, поэтому жена Джоу Жуя немного подождала и уже собралась уходить, как вдруг к ней обратилась тетушка Сюэ. «Погоди немного, я тебе кое-что дам». «Отнесешь», — сказала она и позвала «Сян Лин». Зашуршала занавеска, и на пороге появилась та самая девочка, которая на крыльце играла с Цзиньчуань в тот момент, когда пришла жена Джоу Жуя. «Вы меня звали, госпожа?» — спросила она. «Дай сюда цветы, что в той шкатулке», — велела ей тетушка Сюэ. Сян Лин тотчас почтительно поднесла ей маленькую обтянутую парчой шкатулочку. «Это новые образцы цветов из тонкого шелка, которые недавно сделали при дворе», — пояснила тетушка Сюэ. «Здесь ниткой связано в пучок 12 штук. Вчера мне пришло в голову, что они лежат без толку и только портятся. Лучше отдать их сестрам, пусть носят. Хотела послать еще вчера, но потом позабыла. Раз уж ты пришла, захвати их. У вас там три барышни, ты каждой дай по 2 цветка, а из 6 оставшихся 2 дашь барышне Линь Дай Юй и 4 отнесешь Фэн Цзе». «Оставьте для Бао Чай», — напомнила ей госпожа Ван. «Ах, госпожа», — сказала тетушка Сюэ, — «Бао Чай какая-то странная, не любит ни цветов, ни пудры». Жена Джоу Жуя взяла шкатулку и вышла из дому. Цзиньчуань сидела на прежнем месте и грелась на солнце. «Так Сян Лин и есть та самая служанка, которую купили перед отъездом в столицу?» — спросила у нее жена Джоу Жуя. «Это из-за нее был суд по делу об убийстве?» «А то как будто из-за кого-то другого», — неохотно ответила Цзиньчуань. В это время, хихикая, подошла Сян Лин. Жена Джоу Жуя взяла ее за руку, внимательно оглядела с головы до ног, а затем обратилась к Цзиньчуань и сказала: «С виду она чем-то напоминает жену господина Цзяжуна из восточного дворца Нинго». «То же самое и я говорила», — подтвердила Цзиньчуань. «Где твои родители?» — спросила у Сян Лин жена Джоу Жуя. «Сколько тебе было лет, когда ты попала в семью Сюэ? Откуда ты родом?» «Я ничего не помню», — в ответ покачала головой Сян Лин. Жена Джоу Жуя и Цзиньчуань вздохнули. Затем жена Джоу Жуя отправилась на внутреннюю половину дворца Жунго, где жила госпожа Ван. Не так давно матушка Цзя заявила, что с нею живет слишком много внучек. Всем вместе тесно и неудобно. Оставив у себя только Бао Юя и Дай Ю, чтобы не было так скучно, она распорядилась переселить Ин Чунь и Тань Чунь и Си Чунь во флигель рядом с домом госпожи Ван. А Ли Вань получила повеление находиться с девушками и присматривать за ними. Вот почему жена Джоу Жуя попутно решила зайти сначала сюда. В передней молча сидело несколько девочек-служанок, ожидая, когда их позовут. Вскоре дверная занавеска отодвинулась, и из внутренних покоев вышли Сы Ци, служанка Инчунь,